Глава пятая. Инфинити. Райан Коннор провозился с грузовым экзоскелетом еще несколько часов, размышляя обо всем, что на него свалилось за день. Из-за этого он не заметил, как перегрел пневмопривод газовой сваркой. Раздался хлопок. Привод взорвался. Всю работу придется переделывать, если он найдет подходящие запчасти. Свалка запчастей находилась за теплицами и представляла собой несколько гор металлолома, сортированного по типу и степени исправности. Выйдя из ворот бомбоубежища, Райан увидел, что уже вечереет, а Вэл и Т-850 без устали стоят на том же месте, где стояли. Кто кого стерег, еще вопрос. Задумавшись о гибели отца, о том, что он остался совсем один, и обо всей этой чуши о лидерстве и сопротивлении, Райан совсем забыл о Вэл, а увидев ее, вынырнул из черного водоворота мыслей. Он решил, что как закончит с запчастями, обязательно с ней поговорит, пока рядом нет лишних ушей. Появление Райана оживило и Вэл. Она проследила своими глазами с хромированными кольцами радужек за сыном Джона Коннора, глядя, как он удаляется в горную долину, пока Райан не скрылся за белыми громадами теплиц. Свалку запчастей Райан считал своим убежищем. Кроме него сюда редко кто заглядывал. Здесь ему думалось лучше, и кипящие эмоции утихали. А недоволен он был многим в своей жизни. И только здесь, в окружении сложной скайнетовской электроники и механизмов человеческого мира, он чувствовал умиротворяющий потенциал. В творческом отрешении от мира он ненадолго забывал свои тревоги и заботы. На уме крутились идеи изобретений. Частенько он отсюда таскал вещицы, чтобы собрать что-то или улучшить. Например, противоавиационные турели лагеря Райан автоматизировал, приладив к ним микрокомпьютер с датчиками, различавшими тепловые сигнатуры всех летательных аппаратов Skynet. Но доктор Фринг не доверял автоматике, и потому работали они в ручном режиме. Вот и сегодня, отправившись на поиски пневмопривода для грузового экзоскелета, Райан залез на одну из гор разобранной техники и надолго застрял там, придумывая новые изобретения. Он и не заметил, что уже с полчаса за ним наблюдала Вэл, стоящая среди металлолома. Она пришла беззвучно и со стороны изучала деятельность Райана, будто хищник, притаившийся на охоте. А когда собрала достаточно данных, Вэл решила обнаружить свое присутствие. «Я могу помочь найти то, что ты ищешь». От звука ее голоса Райан подскочил и отшатнулся, съехав с горы запчастей вниз. «Как ты здесь оказалась?» — крича шепотом от удивления, выкатил глаза Райан. «Тебя ведь Т-850 охраняет!» «Т-850 сейчас спит. Он не лучшая модель для того, чтобы меня сдержать». «Ты его сломала?» — Вэл успокаивающе объяснила. «Я его усыпила. Я позволю ему возобновить свою функциональность позже. Но сейчас нам с тобой нужно поговорить». Райан поискал среди запчастей что-то подходящее в качестве оружия для самообороны, нащупал гидравлический поршень, который мог выстрелить выкидным цилиндром из стали, и решил, что это подойдет. Обхватив поршень одной рукой, он кивнул. «Согласен, нам нужно поговорить. Ты ответишь на все мои вопросы, не отказывая в доступе». «У тебя есть полный доступ», — бесстрастно заверила Вэл. Райан от удивления замер и даже как-то приосанился. «Полный доступ» звучало очень интересно. Не совсем убедительно, но весьма любопытно. «Да, у меня есть доступ». «Верно». Теперь Райан задумался, что же ему с этим делать, а самое главное, с чего это у него полный доступ. «И откуда он у меня?» — недоверчиво прищурился Коннор. Вэл медленно зашагала в его сторону, а Райан крепче обхватил поршень, приготовившись огреть ее по голове, если она нападет. «Т-850 Ты сам отправил меня из 2057 года». «Вот же черт! Так и знал!» — восторженно выпалил Райан и рассмотрел ее новым взглядом. «Значит, я перепрограммировал тебя?» «Мое нейронное сознание невозможно перепрограммировать», — с возмущением сдвинула черные брови Вэл. «Я действую по собственной воле в соответствии с задачами, для решения которых создана». «Но зачем Скайнету создавать самостоятельного робота?» «Меня создал не Скайнет, и я не робот, а не серийный синтетический организм из полиуглеродного сплава». «Не Скайнет? Это что-то новенькое». Райан осторожно приблизился к ней. Он медленно коснулся ее щеки и потрогал кожу. В отличие от людей, ее кожа казалась более прочной, более гладкой, а под ней угадывались более тугие и плотные аналоги мышц. Создавалось впечатление, что никаких грубых механизмов, присущих проектам Скайнет, ее тело не скрывает. Также заметно было, что ее сделали не для имитации человеческой особи, не для внедрения в ряды сопротивления, а как нечто новое, вобравшее в себя лучшие инженерные идеи от человека и машин. Ее создатель не стремился скрыть, что она машина. Он стремился сделать из машины произведение искусства. Райан обошел ее вокруг и удивленно присвистнул. Была в ней одна черта, которая особенно отличала Вэл от терминаторов. Если машины Скайнет казались непроницаемо спокойными, потому что им в сущности было до лампочки, что происходит, так как эмоциональных реакций они не испытывали, то Вэл казалась умиротворяюще спокойной совсем иначе. Она словно несла в себе искорку тепла, надежду, гармонию. Мир, а не войну и разрушение. Вэл неподвижно наблюдала за действиями Райана. Хромированные кольца вокруг радужки в серых глазах плавно сужались и расширялись, и иногда в ее зрачках под определенным углом виднелось ясное бело-голубое свечение. «Кто же тебя создал?» — спросил Райан завороженно. «Ты, с помощью новой нейросети Infinity». «Да ладно! Получается, ты мой личный андроид?» Озвучив это вслух, Райан почувствовал отголосок гордости за то, что однажды дойдет до такого сложного проекта. Хотя ему не хотелось думать о Вэл как о проекте. Она была такой живой... И тут же лишний раз это продемонстрировала. «Принадлежность тебе спорна, Райан. Я не ощущаю себя частью чего-либо, кроме себя. Но в некотором роде да, я твой андроид. И ты выполняешь любые мои команды?» С горящими от азарта глазами выпалил он. Вэл с интересом рассмотрела выражение лица Райана, анализируя разброс тем, которые могли скрываться под этим вопросом. «Нет, у меня свои задачи, и мои аналитические способности кратно превосходят логику человеческих решений, поэтому выполнение команд не обязательно». Райан присмотрелся к глянцево-металлическому блеску ее экипировки. Костюм плавно переливался на волнующих изгибах изящного, как у статуэтки, тела. Фрагментированные литые пластины в несколько слоев защищали ее грудную клетку и шею. Наручи, плечевая защита, наколенники и голенища были выполнены из более светлого материала, а основной костюм из металла, похожего на алюминий. Разумеется, это был совсем другой сплав, вряд ли существующий в 2033 году. Если приглядеться, состоял он из множества многоугольных ячеек, подобных чешуе. «А откуда твой костюм? Он не похож на наши технологии». «Верно. Это многофункциональный, самоорганизующийся матричный нанофлюид эндотельного и экзотельного ношения из 2057 года. Одновременно оружие и дополнительная броня, выполняющая мои команды». «Поразительно! Звучит круто!» — довольно ухмыльнулся Райан, заставив Вэл внимательнее проанализировать его эмоции. Он с азартом рассмотрел ее женственную фигуру. В голове зароились мысли от самых пошлых до самых трепетно возвышенных, как если бы он любовался мраморным шедевром античных скульпторов. А потом сморозил. «И под костюмом у тебя, значит, тоже, ну это, все как у людей?» Впервые Вэл улыбнулась и иронично ответила. «Ты предупреждал, что 16-летие у тебя было трудным возрастом. Учитывай, что мне разрешено ударить тебя током». «Да я так, чисто с технической стороны интересуюсь. Проехали. Но мне интересно, чья у тебя внешность?» Вэл определенно давно ждала этого вопроса. После паузы, словно выбирая, какую часть информации ему раскрыть, Вэл объяснила односложно. «У меня лицо женщины, которую ты узнаешь в будущем». «В далеком будущем?» «Не очень». «Но копировать ее внешность нет нужды, если только...» Райан взметнул глаза, полные испуга за Вэл, точнее испуга за ее реальный прототип. «Что же случилось с реальной обладательницей этой внешности?» Проблеск надежды погас в его душе. Будущее, на мгновение показавшееся ему светлым и захватывающим, омрачилось тенью тревожных догадок. С болезненным сочувствием Вэл взяла Райана за руку. «Меня не посвятили в особенности ее судьбы, Райан». Да ему и не надо было объяснять. Сын Джона Коннора был догадливым парнем. Он расстроенно прошелся по свалке, с горечью и злостью пнул какую-то жестянку под ногами и вздохнул. Райан сообразил, что его потери близких людей не закончатся, что женщина, на которую он смотрит, дань памяти той, кто не переживет войну. Неужели она погибла? Или погибнет? Значит, Райану предстоит встретить настоящую Вэл, зная, что ее ждет? Райан гневно встряхнул головой, пытаясь избавиться от вороха тяжелых мыслей. Он ухватился за лучик надежды. «Стой! А зачем я тебя сюда прислал? Из-за того, что Т-5000 прибыл меня убить? Но если я жив в 2057 году, значит, Т-5000 со мной не справился? Значит, я хочу предотвратить гибель близких мне людей?» Ложно-логические выводы. Столикое осуждение прервала его рассуждение Вэл. «Райан Коннор из 2057 года прямой временной последовательности не встречался с Т-5000 в твоем возрасте. Однако твоя жизнь под угрозой. Изобретение, которое ты сделаешь в 2055 году, впоследствии вынудит Скайнет отправиться в 2033 год, чтобы найти тебя и устранить. Таким образом, твое будущее переписывается сейчас. Временная последовательность искривлена новыми переменными. Если Т-5000 ликвидирует тебя, уравнение с новыми переменными примет завершенный вид, и прямой временной последовательностью станет измененное прошлое». Райан тяжело выдохнул. «Мозги кипят от этого. Температура твоей головы неизменна». «Да знаю, это такое выражение. А почему Скайнет из будущего хочет меня убить? Что за изобретение я придумаю?» Вэл задекламировала информацию, словно читая из файла. «В 2055 году была запущена Infinity, квантовая нейросеть нового поколения, созданная Райаном Коннором для победы над Скайнет, когда человеческий ресурс сопротивления был исчерпан». «Стоп! Что? Человеческий ресурс будет исчерпан? Это значит, человечество проиграет в войне!» «Непрямым образом. Климатические трансформации, загрязнение атмосферы, голод и болезни, вызванные радиацией, свели популяцию человечества к критически низкому числу. У сопротивления не осталось возможностей вести войну. Люди доживали свой век в пещерах, разрозненные и ослабленные. Редкие группы повстанцев еще сражались, но без существенных успехов». «Да чтоб тебя! А хорошие новости есть?» Ты один из немногих, кто остался на руинах отвоеванного Лос-Анджелеса, работая в лаборатории машин над созданием новой силы, которая сможет противостоять Скайнету вместо сопротивления. Так появилась Инфинити. Выходит, я создам анти-Скайнет? Инфинити не просто анти-Скайнет. Ее вычислительные мощности превосходят Скайнет экспоненциально, так как ее минимальной единицей информации является кубит, вследствие чего в прямом временном потоке твоему детищу удалось остановить войну, а всю сеть Скайнет поглотить и изжить из цифрового пространства, буквально стерев его до последнего бита. Стремясь сохранить свою копию, Скайнет успел заточить себя в теле Т-5000 и является последней и единственной копией на планете. Проигрывая Инфинити, дойдя до собственной экстерминации, Скайнет в теле Т-5000 решил, что может продолжить существование, только вернувшись в прошлое и переписав его. Таким образом, на момент моей отправки из 2057 года Скайнет там уже не существовал. Он сбежал сюда, в 2033 год. «Значит, здесь мы его и добьем. В этом времени у нас еще полно людей, целая армия. Вместе с тобой у нас все получится, Вэл. Уничтожим Т-5000 и спутники Скайнет. И будущее изменится. И дорогие мне люди не погибнут. Мы победим». А я создам Инфинити и замкну временную последовательность. И вновь у Вэл проступили эмоции, похожие не на имитацию, а на ее личные чувства. Она с сожалением произнесла: «Не могу обещать. Проблема гораздо шире. Инфинити умеет просчитывать модели развития событий в альтернативных временных линиях и стремится к победе над Скайнет в мультивариантном будущем. По расчетам Инфинити, Скайнет из других временных потоков будет возрождаться и присылать своих агентов вновь и вновь, пока статистическое число возможных таймлайнов со Скайнет превышает статистическое число вселенных, в которых может быть создана Инфинити». Райан расстроенно сел на бак для жидкостного охлаждения и подпер голову рукой. «Ну спасибо, умеешь вдохновить», — пробормотал он. «То есть все бессмысленно? Люди обречены воевать в постоянно переписываемом цикле прошлого и будущего?» «Не бессмысленно. Наши усилия склоняют чашу весов в нашу пользу. Доверься расчетам Инфинити, ведь ты сам ее создал». «Насколько точны ее расчеты? Откуда ей знать, что происходит в других временных потоках?» «Такова природа квантовой нейросети. Квантовые вычисления Инфинити происходят в вероятностном поле виртуальных частиц. Из-за этого произошли релятивистские эффекты. Для Инфинити все временные потоки одинаково реальны. Мультивариантное время Инфинити воспринимает как сумму флуктуаций реальности, события в которых представляют ограниченный набор итераций с подмножеством переменных. Расчеты привели Инфинити к стремлению ликвидировать Скайнет во всех временных потоках. Райан, вы с Инфинити уже не в первый раз исправляете вмешательство Скайнет во временной поток, делая Скайнет все слабее. Раз за разом вы все ближе. Осталось совсем немного. Я все это видела собственными глазами». Последние слова Вэл вызвали чувство фундаментального трепета, как если бы Райан оказался на пороге черной дыры. Хотя он не до конца осознал пугающую мысль, что-то в груди Райана сжалось. «В смысле не первый раз?» «Меня отправляют. Мы корректируем прошлое. Я доживаю до лучшей версии будущего, докладываю свой отчет. Инфинити анализирует изменения, сообщает, что нужно сделать, и меня отправляют в прошлое вновь. Цикл повторяется, каждый раз укрепляя надежду человечества». Райан содрогнулся от того, что Вэл приходится переживать эту войну снова и снова. «И сколько же раз тебя уже отправляли?» «Скажем так, мне уже несколько сотен лет. «Твою мать! И каждый раз ты видела разное будущее?» «Да». «Оно становится лучше?» «Становится». «Правда?» – просиял Райан. «Правда». «Погоди, а мы уже не в первый раз с тобой говорим обо всем этом. Это уже происходило?» «Нет», – усмехнулась Вэл. «Каждый раз мои задания отличаются. Переменные меняются, а вместе с ними и тактические задачи. Здесь мы с тобой встречаемся впервые». «Ясно. Я просто опустошен от всего, что услышал», – выдохнул Райан, хотя в голосе прорывались нотки воодушевления. Ведь слова Вэл в конечном итоге вселяли надежду. Он поднялся с бака и устало пробормотал. «Но я готов спасти будущее. Только сначала прочищу мысли. Пожалуй, мне нужно выпить того пойла, которое варит Гир для себя и прочистки систем охлаждения». «Вы пьете жидкость для прочистки труб?» «Ну а что делать? Жизнь такая. Пойдем, Вэл. Попробуем объяснить все это Хиксу. Конечно, надо подобрать слова попроще, а то этот солдат запутается сразу после упоминания кубитов». И они пошли к бомбоубежищу. 16-летний Райан Коннор и многосотлетний синтетический организм Вэл, переговариваясь теперь о пустяках, как старые друзья.